Глава 8, в которой ушастая Бетти выслеживает ириску и хишу, ночные гады набрасываются на них, а в небе появляется удивительная машина. В конце концов, усталость взяла верх, и разговор у маленького костра окончательно стих. Пригревшаяся ириска перестала задавать бесконечные вопросы, засопела, пробурчала что-то неразборчивое и уснула, улыбаясь. Потому что как бы ни закончился день, что бы в нем ни произошло, правильнее всего засыпать именно так, с улыбкой, ожидая от приближающегося завтра только хорошее. И просыпаться нужно так же, улыбаясь, радуясь приходу нового дня. Только тогда все получится так, как хочется, и сбудутся мечты. Не только в прелести, везде, где бы вы ни находились. Ириска уснула. Дикий страус подождал немножко, убедился, что маленькая фея крепко спит, подбросил в огонь еще несколько веточек, плотнее закутался в рваное одеяло и закрыл глаза, намереваясь как следует отдохнуть после длинного, преисполненного событиями дня. Еще через 10 минут он тоже крепко спал и лишь изредка морщился да топорщил перья, когда беспокойные мошки принимались щекотать ему под клювом. Наступила самая темная часть ночи. Землю окутал мрак, который не могла разогнать даже полная луна. И стало казаться, что мир, еще недавно объемный и огромный, уменьшился до размеров вытянутой руки, потому что все, что находилось дальше, полностью терялось во тьме. Наступила та часть ночи, в которой любой шум, шорох или шепот кажутся громогласными, и поэтому препирательства ушастой Бетти и дрессировщика Ядыша были слышны издалека. «Ты идиот!» «А ты дура!» «Ты сказал, что нужно сворачивать к реке!» «Я сказал так, как показал твой чокнутый компас!» «Это не компас, а указатель! Его сделал сам хозяин!» «Он показывал к реке!» «Нет!» «Да!» «Идиот!» «Дура!» «Ненавижу тебя!» «А ты меня бесишь!» Ушастая была уверена, что с помощью магического устройства сумеет без труда найти и схватить беглую непревзойденную, и не собиралась никого брать с собой, чтобы не делиться славой. Но вскоре передумала. В отличие от своих мышей и прочих гадов, Бетти летать не умела. Автомобиль, на котором она изначально собиралась в погоню, мог проехать не везде, а идти по ночным лесам или полям пешком ушастая побаивалась. Вот и пришлось договариваться с Ядышем Турбичем, который согласился оседлать в погоню быстрых и зубастых бедозавров. Однако, чем заметнее они удалялись от цирка, тем более дерзко вел себя дрессировщик. «Прекрати меня оскорблять, или я...» «Что, или ты?» — с издевкой поинтересовалась Бетти. «Заберу своих зверюшек и уеду», — пригрозил Турбич. В отсутствие Захариуса авторитет ушастый существенно снижался, и прочие помощники колдуна осмеливались с ней спорить. «А я натравлю на тебя летучих мышей!» — прошипела повелительница ночных гадов. «Не посмеешь». «А ты попробуй». «И попробую». «Попробуй». Бетти разозлилась, глаза ее засверкали так, что их стало видно даже в непроглядной ночной тьме. Пальцы скрючились, рот перекосило, и Ядыш решил не связываться с разъяренной теткой, понимая, что выйдет себе дороже. «Что показывает указатель?» «Стрелка крутится, как сумасшедшая!» Помолчав, ответила ушастая. «Непревзойденная совсем рядом!» «Но где?» Тубрич огляделся и кивнул на виднеющийся неподалеку костер. «Может быть, там?» «Похоже, бродячие торговцы заночевали», — не согласилась Бетти. «Или путешественники?» «Почему ты так думаешь?» «У страуса не было кибитки!» Ушастая снова посмотрела на указатель, точнее, на красную стрелку. «Да и не стал бы он костер разводить! Побоялся бы, что мы заметим!» «Полагаю...» «Хиша думает, что оторвался от нас и не ждет погони», — подкрутив ус, возразил дрессировщик. Он же не знает об указателе». «Ты что, самый умный?» — переспросила его обладательница трико с ушами. «Я ведь сказала, что у страуса не было кибитки!» Продолжать спор не имело никакого смысла. Он опять закончился бы руганью. Поэтому Тубрич выдержал паузу, как бы показывая Бетти, что согласен, и произнес: «Торговцы могли видеть беглецов!» И, не дожидаясь ответа, погнал бедозавра к костру. «На всякий случай приготовь мышей!» «Они всегда готовы!» Однако ответа дрессировщик не услышал. Он уже подскакал к одинокой кибитке, возле которой догорал костерок. Резко осадил разгоряченного бедозавра и рявкнул: «Подъем!» Намереваясь сразу же показать торговцам, что с ним шутки плохи. «Встать!» А в следующий миг Ядыш вздрогнул и едва усидел в седле, потому что закутанная в одеяло фигура с диким воплем взлетела на целых 3 метра над землей, заставив бедозавра от неожиданности встать на дыбы. Это было самое страшное пробуждение в жизни Хиши. Сначала ему снился приближающийся топот, тяжелый и неотвратимый. Топот показался таким явственным, что страус даже захотел проснуться, но передумал, поскольку сильно устал. Он убедил себя, что видит сон, перевернулся на другой бок и с головой укрылся одеялом. Потом топот превратился в неистовый грохот, словно элефант принялся танцевать сальсу на гигантских барабанах, а следом прозвучал оглушительный рев. Рев что-то означал, но слов Хиша не разобрал. Однако испугался крепко, потому что в его сне заревел не кто-нибудь, а тот самый элефант на барабанах, который и так шумел, а теперь стал просто невозможно громким. К тому же заревевший элефант разинул огромную зубастую пасть, при виде которой Дикий подскочил от ужаса и завопил: «Выключите будильник!» Запутался в одеяле, завизжал: «Отпустите меня!» Щелкнул клювом, а потом все еще в полете сообразил, что видит перед собой не элефанта, а бедозавра, чья зубастая пасть оказалась еще больше, чем приснившаяся, а громкий голос принадлежал не чудовищу, а сидящему на спине ящера всаднику. И все очень плохо. И надо бежать. А куда бежать, непонятно, но останавливаться нельзя. И Хиша побежал, еще будучи в воздухе. Сделал несколько панических движений, чем привел и Ядыша, и бедозавра в полнейшее недоумение. А затем, шлепнувшись о землю, страус тут же вскочил и продолжил немыслимый бег. И, наверное, удрал бы, и бросил спящую в кибитке ириску, но вмешался случай. Кожаная сумка, которую Хиша не снимал даже во время сна, зацепилась за оглоблю, и Дикий потащил тележку за собой. «Опа!» — изумленно протянул Тубрич. А бедозавр клацнул зубами, соглашаясь с дрессировщиком в том, что картина действительно странная. «Ау-э-э-э!» Послышалось из темноты завывание улепетывающего страуса. «Э-э-э!» — выдал Тубрич. «Идиот!» — завопила промчавшаяся мимо Бетти. «В погоню, дубина! Это он! Он! Он!» Бедозавр ушастый очень старался, однако догнать закусившего у дела Хишу не мог при всем желании. Во-первых, дикие страусы действительно бегали быстрее всех в прелести, а кибитка оказалась легкой и совершенно не мешала Хише спасаться. А во-вторых, паника придала Дикому сил. «Ау!» Он мчал, не разбирая дороги и не отвечая проснувшейся девочке. Мчал, куда глаза глядят. Он быстро оставил позади преследователей и должен был спастись. Так было бы честно. Но в дело неожиданно, для Хиши, разумеется, вступили летучие мыши. «Ловите их!» — завизжала Бетти, сообразив, что добыча ускользает. «Хватайте их, мои деточки! Хватайте!» И замахала руками, призывая темную стаю. «Хватайте!» А мышей и ночных гадов было много. Так много, что если бы кто-нибудь смог посмотреть сквозь мрак, он принял бы стаю за огромную черную тучу, летящую быстро и почти бесшумно. Лишь изредка раздавался слабый, едва слышный с земли писк. «Скорее, мои деточки!» — визгливо завопила ушастая, не забывая пришпоривать бедозавра. «Поймайте их!» И черная туча стремительно направилась к кибитке, которую мчал через поле отчаянно удирающий страус. В отличие от людей и бедозавров, мыши и ночные гады прекрасно ориентировались в темноте и четко видели цель. Они были идеальными ночными охотниками. «Мои крошки!» — прошептала довольная Бетти. «Мои маленькие крошки!» Она ничего не видела, но догадывалась, что происходит. На мгновение черная туча зависла над кибиткой. Мыши перестали пищать, а ночные гады оскалились, подбирая время для удара. Или растягивая удовольствие, предвкушая, как будут бить беззащитную добычу. На мгновение все как будто замерло, и задравший голову страус увидел над собой сотни, если не тысячи горящих глаз, и понял, что их ожидает. «Не вылезай!» — закричал он, высунувшийся из кибитки ириски. «Не страшно!» «Не вылезай!» «Почему?» «Закройся внутри!» «Мне страшно!» «Мне тоже!» «Но даже если страшно, все равно нужно сражаться. Даже если врагов много, даже если не веришь в победу, все равно нужно сражаться до самого конца. Не ради победы, а ради того, чтобы не сдаваться». Туча ринулась вниз. В этот самый миг Хиша схватил перепуганную девочку за руку, выдернул из кибитки, прижал к себе и побежал. Побежал через поле. Побежал так, как не бегал еще ни разу в жизни, как не бегал ни один дикий страус, даже очень напуганный. Побежал сумасшедше быстро, потому что сейчас его вел не гнетущий страх перед чудовищами, а боязнь потерять девочку. Хиша знал, что должен сделать для ее спасения все, что можно. И делал. Им повезло. Опустевшая кибитка задержала ночных тварей. Не успевшие сообразить, что добыча ускользнула, мыши и гады принялись терзать маленькую тележку, рвать парусину, а порвав, зарылись в сено, думая, что фея прячется в нем. На несколько секунд кибитка скрылась под бесчисленными телами полночных тварей, а затем черная туча с негодующим писком взмыла в небо, мыши осмотрелись, заметили убегающего страуса и ринулись следом. «Догоняют!» — прокричала ириска, поняв, что светящиеся позади точки — это не вдруг появившиеся звезды, а пылающие глаза врагов. «Колдуй!» — задыхаясь, попросил страус. «Я не могу!» «Постарайся!» «Не могу!» «Вспомни, фея! Вспомни!» Огромная стая, которую ириска представляла скопищем горящих глаз, приближалась с каждой секундой, с каждым взмахом крыла. Туча, которая была чернее ночной тьмы, охватывала беглецов со всех сторон и сверху. Туча плавно превращалась в гигантский колпак, который должен был вот-вот упасть на улепетывающего страуса. И тогда острые зубы крылатых подопечных Бетти вонзятся уже не в дерево кибитки, а в риску и дикого. Туча изготовилась к атаке. «Колдуй!» — вновь закричал Хиша. Не верил, что у девочки получится, но закричал. От отчаяния, в надежде на чудо. «Колдуй!» Ириска закрыла глаза. И чудо случилось. В тот самый миг, когда туча окончательно превратилась в колпак, а колпак стал падать вниз. Когда казалось, что все потеряно. Когда дикий страус рухнул на землю и закрыл ириску своим телом, потому что это было последнее, что он мог сделать для ее спасения. Когда он закрыл глаза, потому что даже отчаянная смелость имеет предел. Когда он почти признал поражение. В этот самый миг вспыхнули огромные, ослепительно яркие прожектора. И кто-то громогласно рявкнул: «Прочь!» И колпак, который сформировала туча безжалостных крылатых тварей, рассыпался на тысячи малюсеньких, пищащих от страха тел. Ночные гады не терпели яркого света. «Куда? Куда?» — завопила — подскакавшая Бетти. «Вернитесь!» А вот Ядыш кричать не стал, потому что ухитрился расслышать гудение моторов сквозь оглушающий писк перепуганной тучи. Поднял глаза к небу и разглядел удивительную крылатую машину. Громыхающую, чадящую, блестящую, постукивающую, но главное — летающую и медленно опускающуюся туда, где Хиша прятал под собой ириску. «Вы меня слышите?» — поинтересовался громогласный голос. Страус поднял голову и прищурился. А больше ничего делать не требовалось, поскольку один из прожекторов механического чуда осветил беглецов, пилот их увидел и понял, что услышан. «Сейчас я открою люк, а вы прыгайте внутрь!» «Кто ты?» — закричал в ответ Дикий. «Меня зовут Петрович!» — громыхнуло в ответ. «Но лучше вам поторопиться!» И Хиша понял, что выбрал неудачное время для церемонии знакомства по всем правилам. «Убейте их!» — завопила ушастая, сообразив, что пилот удивительной машины вот-вот уведет у нее из-под носа непревзойденную. «Убейте всех! Вперед!» И крик подействовал. Летучие мыши, крылоцапы, рвущие вопилки — все ночные гады боялись яркого света и даже в цирке выступали в полумраке. Но приказ Бетти заставил их вновь собраться в тучу. И в тот самый миг, когда машина зависла над землей, а Дикий кинулся к открывшемуся люку, тысячи тварей стали пикировать на них. «Скорее!» — велел пилот. «Уже!» — Страус толкнул девочку внутрь и запрыгнул сам. Машина взмыла вверх и чуть в сторону. Их спаситель пытался уйти от столкновения с тучей, но не удалось. Как только Хиша задраил за собой люк, машина содрогнулась от мощного удара в борт и резко пошла в сторону. «Я боюсь!» — закричала Ириска. «Все будет хорошо!» Страуса швырнуло на стену, вдобавок на него свалился какой-то ящик, а в клюв прилетел гаечный ключ. Но Дикий держался молодцом. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Залилась противным хохотом ушастая, увидев, что летающая машина завертелась вокруг оси и перестала набирать высоту. «Бейте еще!» «Скорее!» — поддакнул Ядыш. «Скорее!» Но черная туча не успела. Ночные гады действовали правильно. Сбив врага с курса, они резко взлетели, намереваясь ударить еще раз и прижать к земле, но недооценили мастерство пилота, который сумел выровнять закрутившуюся машину, а после стремительно бросил ее в небо, заставив двигатели взреветь от натуги. Беглецы умчались, а не успевшие затормозить гады врезались в землю, сталкиваясь, давя друг друга и оглашая окрестности злобным писком.